Пока мои мысли разрывались между желанием движухи и необходимостью тихо сидеть и спокойно выполнять свои обязанности, другой поток сознания, из двух свободных, нашел элегантное решение, как сделать так, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Прокси. Технология, позволяющая действовать через второе тело, оставляя основное, при этом, в полной безопасности. А учитывая наличие полноценных свободных потоков сознания, возможность для меня находится в двух местах одновременно. Идея настолько захватила меня, что как только закончилась наша смена, я сразу же набрал своего репердока и договорился о встрече на следующий день. Хотелось раньше, но сегодня он уже занят до ночи. Так что, увы, немного остыв после разговора с доком, я начал вспоминать все, что знаю об этой технологии. Во-первых, это, как всегда, дорого. Мозг прокси надо чуть ли не пересобрать, чтобы он без проблем принимал сигнал того, кто им воспользуется. Так что, удовольствие это сугубо индивидуальное и в массы выпустить не получится никак. Второе, проблема совместимости, что, учитывая особенности мозга, может сделать саму возможность мне иметь личного прокси невозможной. Что тут можно сделать? У меня идея есть, но нужно будет обязательно посоветоваться с доком. И третий, немаловажный момент уже только для меня. Если я хочу ходить на работу через прокси, придется изменить его внешность на мою и поставить те же, что и у меня, нейтронерские импланты. И если все выгорит, нужно будет изменить свою внешность, там бороду отрастить небольшую, волосы в рыжий покрасить, и воспользоваться одним из давно уже сделанных запасных образов в сети. Не зря же я Реджини Джонс как S1DDH представился. Вот через нее и можно будет вторую личность, как нейтронера-наемника, легализовать. Сам образ оформлю, как тайного осведомителя и внештатного агента сетевого дозора. Так что, если попадусь на глаза другим агентам, меня с высокой долей вероятности просто проигнорируют. А если таки поймают, чему я, конечно же, буду сопротивляться, то обнулять не будут. По крайней мере сразу и если первым не начну. А так, максимум задержат, а потом я же, в теле прокси, себя же и буду освобождать. Надеюсь, до такого не дойдет, а то документов там придется целую тучу заполнять. Да и не собираюсь я выходить в сеть без стандартного прикрытия. Образ же будет маской под маской, под которой другая маска. Одним словом, все в лучших традициях фильмов о хай-тек-шпионах. В общем, цель есть, осталось придумать способ реализации. Так как одна голова – это хорошо, а две – лучше, а если посчитать свободные потоки сознания, то голов у нас будет четыре. То, заварив на кухне чай, я позвал Лизу и мы начали вместе думать, как бы нам денежку легально достать, или хотя бы так, чтобы не поймали. Сама Лиза также от денежки бы не отказалась, так как давно собирает себе на машину, какую именно не признается. Говорит, если скажет, то не соберет, примета такая. Словом, мотивация разбогатеть была не только у меня. Ех, а я себе из-за покупки квартиры еще и мотоцикл не смог прикупить. Давно уже один прекрасный либо Кусанаги ST3 черного цвета себе присмотрел. Но увы и ах, думали мы долго, но кроме как с рейдом погнать на пару баз мусорщиков, информацию о которых мы с некоторых наших благодетелей во время стажировки достали, сами благодетели процесса доставания не пережили, ибо жизнь овоща я за жизнь не считаю, ничего путного не придумали. И так до тех пор, пока уже уставшая девушка, подпирая голову, не произнесла следующее. Ех, вот бы нам кого из топа списка розыска найти. За того же гребаного Рича Бартмосса почти 2 миллиона дают, а если бы Моргана Бликхинда нашли, то все 4 бы подняли. Его то, в отличие от Бартмосса, несколько раз уже не убивали, да, помню те истории. Бартмосса минимум 2 раза уже признавали погибшим, а он через время снова откуда-то вылезал. Тут меня как холодной водой облили. Игра. Бартмосс. Холодильник на свалке. И точка на карте, которая мне хорошо известна. Лиза, вызывай Деламин. Мы срочно едем на свалку Найт-Сити. Ну вот так СБ и работает. Сначала лицом в пол, а потом уже разбираемся. Подзащитная карпа. Глава 13. Поездка на свалку заняла почти 2 часа. Ну что поделать, живем мы фактически на другом конце Найт-Сити, а тут еще и пробки из-за перестрелки на автостраде. Словом, 2 часа, это мы еще быстро доехали. Прибыв на место и сверившись с картой, мы оплатили простой такси еще на полчаса и приступили к поискам. Но реальность, увы, соответствовать нашим ожиданиям не спешила. В игре же как было, Приехал по тропинке до полянки тупичка, на краешке которой искомый холодильник и лежит. А тут, мало того, что мусорные горы выглядят куда внушительнее, чем в игре, так и не тропинки, ни полянки тут и в помине нет. Единственная наша надежда заключается в продвинутой оптике, благодаря которой мы и можем сканировать окружающие по разным параметрам. Так что, выставив параметры на поиск предметов размерами с холодильник, в котором должно спокойно помещаться человеческое тело, и низкую температуру, мы приступили к поискам. 3,5 часа спустя. Нет, ну его нахрен. Это уже просто невыносимо. Уже несколько раз пришлось продлевать простой деломейно, но нашли мы большое и красивое нихрена. Недавно выброшенные холодильники и системы охлаждения, теперь нам в кошмарах будут сниться, но даже они не самые худшие. А самые худшие – это запах. Целый день на жаре никак не способствует образованию на свалке приятных обонянию букетов, а учитывая горы вокруг, то и спасительного ветра здесь тоже не завелось, а потому мой нос страдал, с большой буквы ЕС. Лизу вообще несколько раз вырвало, да и я бы к ней присоединился, если бы в моем желудке хоть что-то оставалось. Да мы тут даже пару полуразложившихся трупов нашли. Все, с меня хватит. Беру Лизу в охапку и даю Деламейну задание довести нас до ближайшего мотеля. После 3 часов блужданий по свалке, сами мы были далеко не чистыми, а потому перед тем, как поехать домой, надо где-то отмыться, да и одежду лучше полностью сменить. А сами поиски хочется забыть, как страшный сон. Никогда больше добровольно не полезу на свалку, поддакнула моим мыслям Лиза. Соглашаясь с ней, я лишь кивнул. Говорить не хотелось. Преследовало чувство, что как только открою рот, опять какую-то гадость вдохну. Или муха опять туда влетит. От последнего воспоминания передернуло. Нужно срочно отмываться, а то так и к появлению фобии недалеко. Через 20 минут мы таки прибыли к небольшому придорожному мотелю Сан-Сити, за что я отдельно поблагодарил небеса. Возле него оказался небольшой лоток, в котором одна женщина продавала старую потрепанную одежду. Купив пару штанов, ремней и футболок оверсайз, мы с Лизой сняли номер в отеле и, скинув пакет с покупками на кровать, без промедления направились в душ. Хоть и было тесновато, но в данный момент волновало нас это мало. Обливались мылом и оттирались мы со остервенением, достойным самых канонных берсерков, выпущенных на кровавое поле боя. Затем, также помогали отмыться в труднодоступных местах и друг другу. Возбуждения не было совсем. Можно теперь рекламу делать, свалка. Лучшее место для развития импотенции. Не пропустите. Так или иначе, но после помывки мы были настолько уставшие, что решили уже никуда не ехать и заночевать прямо здесь. Все равно номер на сутки пришлось снимать. Поэтому, отпустив Деламейна и закрыв двери, мы просто легли на свои кроватки и сладко заснули. Будильник разбудил меня за 4 часа до рассвета. Почему так рано? Так на рассвете начинается наша смена в Датаинс. То есть, к этому времени мы уже должны быть дома и в креслах. А потому, будильник я поставил с запасом. Зайдя в ванную, я первым делом выбросил грязную одежду, которую мы вчера просто побросали на пол, в мусорный бак. Затем наскоро умылся и разбудил Лизу, а пока она приводила себя в порядок, сам оделся в купленную вчера одежду, которая хоть и выглядела потрепанно, но была чистая и даже неплохо пахла. Дорога домой ничем особым не запомнилась. Опять Деламин, опять пробка из-за перестрелки, опять почти 2 часа в салоне автомобиля. Затем последовал такой же спокойный рабочий день. Никто к компании, которая в основном занимается сборкой и продажей серверов, красненьких таких, особо не лез. Поэтому закончился он для нас так же, как и вчера, без происшествий. Затем опять кухня, опять чай, и мы с Лизой сидим задумчивые. До назначенной встречи с доком осталось 1,5 часа, а добираться до него на метро около 20 минут. Поэтому время у нас пока есть, но думать над той же темой, что и вчера, как-то лениво. Еще впечатления после вчерашней свалки не прошли. Надо как-то отвлечься и развеяться. Но пойти потанцевать в клуб лучше ближе к ночи, а на секс пока еще не тянет. О, придумал. Лиза, слушай, а ты стрелять умеешь? Я, удивление в ее голосе можно было черпать лопатой. Нет, а что, научиться хочешь? Я тут думал, как бы нам от вчерашних впечатлений отойти, и про один тир вспомнил. А то странно как-то получается, в Найт-Сити живем, а я ни разу в руках даже пистолета не держал, с улыбкой поведал я свои мысли. Ну можно, а как о нем узнал, если ни разу там не был? Так рекламу оружейного магазина увидел, а уже на его сайте и узнал, что при нем тир есть. Ну так, что мне бронировать для нас две кабинки, а потом можно будет в какой бар пойти потанцевать, чтобы, так сказать, окончательно от свалки отойти. А давай, ярко улыбнулась девушка, идея мне нравится. На том и порешили. Бронь кабинок, аренда стволов и покупка патронов к ним обошлись нам в 2000 ЭДДИ. Не так и мало, если посудить. Но и мы не бедные, хоть и на что подороже денег пока нет. Но на пострелять и отдохнуть хватит. За всеми приготовлениями потихоньку подошло время отправляться к доку. Куда я и отправился, Ализа обещала в назначенное время подойти уже сразу к тиру. Разговор с доком выдался очень интересный. Оказалось, что не я первый из нетронеров захотел попробовать работать через прокси и таким образом создать между собой и потенциальным противником еще одну заслонку. Но делали так очень и очень немногие, из-за задержки в передаче сигнала. И хотя сама задержка была в жалкие миллисекунды, но для противостояния в сети это очень и очень много. Там вообще все куда быстрее происходит. Но из-за электронных мозгов, такая задержка если и уменьшит мою эффективность как нетронера, то не настолько сильно, чтобы это стало заметно со стороны. Другая проблема, что из-за этих же мозгов, обычный прокси мне уже не подходит. Доку придется скрестить ежа с ужом и поставить моему прокси вместо обычных мозгов, по сути, небольшой сервер, вроде той черной коробочки, который я думал во время разговора с родителями перед операцией на мозге. Но это уже вполне возможно. Осталось только достать тело какого коматозника или недавно умершего у травмы, либо у другой клиники попроще. Но лучше у травмы у них, по словам дока, товар качеством получше и предварительную подготовку к становлению прокси они вполне себе сделают на высший балл. Кроме тела, еще придется заказать такой же, как и у меня нетронерский хром. Причем такой же в смысле не только вида, а и той же партии. Не то синхронизация сильно пострадает. И док пообещал заказать и подготовить все необходимые, как только у меня появится необходимая для этого сумма. А сумма там вышла почти в 300 тысяч ЭДДИ. Зато, по словам дока, после окончания его работы над прокси, генетически он будет мне как брат-близнец, только без возможности пить, кушать и размножаться. Необходим ему будет только сон, похожий на то, что ежедневно употребляю и я, топливо, а также регулярный техосмотр, не реже чем раз в месяц. А еще, если основную работу нетронера я буду выполнять через прокси, то доку не придется стирать себе память после каждого моего осмотра. По-моему, как раз последний пункт и стал причиной такого его энтузиазма. Видимо, процедура та ему очень сильно надоела. Вышел от своего репера я в приподнятом настроении. Ну хоть что-то начинает получаться. Дальше путь мой лежал в Мегабашу N10, в которой находится оружейный магазин «Вторая поправка» с упомянутым тиром. В самом магазине я впервые в этой жизни увидел Роберта Уилсона, и судя по тому, что сейчас он орет на покупателя, чтобы тот выбросил ту пародию на оружие, что носит с собой сейчас, и купил нормальный кастомный пистолет, то через 5 лет его характер не изменится ни на йоту. Вскоре недовольный клиент решил, что здесь покупать оружие он не будет, а потому просто развернулся и ушел. А я, так как пришел сильно раньше назначенного времени, решил развлечь себя беседой. «Здравствуйте», — с улыбкой подошел к Уилсону. «А что бы вы посоветовали новичку?» «В тир сходить», — буркнул в ответ номинант на премию «Худший продавец десятилетия». «Ну и разобраться, для чего тебе оружие нужно. Я тут чисто для покрасоваться оружие не держу, только убойное и надежное». «Не понял, а чего это он?» «А-а-а, так вот оно чё, я одет в чистую и качественную одежду». Вот и принял он меня за какого-то корпоратика, что чисто за адреналином в не самую благополучную башню пришел и решил к нему прикопаться. Нет, так-то он прав, но не совсем и не во всем. Так оружие вроде и должно таким быть, пожав плечами согласился с ним. Я также не сильно жалую красивые, но бесполезные вещи. Ну вот, допустим, хочу я пистолет, чтобы и в руке хорошо лежал, и по убойности армированный жилет спокойно прошивал, и при этом чтобы можно было бы, в случае нужды, на него и глушитель повесить. Вы бы что посоветовали? Хм, вот тут Уилсон посмотрел на меня уже совсем другим взглядом. Зависит от суммы, которую ты готов на него потратить. Это же не праздное любопытство, я прав? Теперь в его глазах четко читалось любопытство с долей подозрения. Прав, все так же продолжил я улыбаться. А если забить на сумму, то что ты мог бы мне предложить? Также перешел я на «ты». Ну, задумался он на несколько секунд. Если брать по всем параметрам, кроме удобства в руке, то тебе подходит модель Unity, Liberty и Nuya, а из глушителей лучше всего к ним подойдет HS-10 Kit. Только не надейся, что все будет как в фильмах, где стреляют и в 10 метрах рядом никто ничего не услышит. Это так не работает. В смысле, удивился я, разве глушитель не потому так называется, что заглушает звук выстрела? Он то заглушает, но не настолько, чтобы его совсем не было слышно. Со снисходительной улыбкой начал он меня просвещать, тем более вблизи, тем более в тишине и тем более учитывая, что сейчас у каждого второго подонка есть импланты, что слух чуть ли не до музыкального улучшают. Тогда зачем вообще нужен глушитель, не мог я не спросить. А у глушителя основная задача, это погасить вспышку света, что появляется при выстреле, слегка пожав плечами ответил он, мол элементарно это, что тут может быть непонятного. Так что все верно он назван, только глушит он в основном не звук, как считает большинство, а свет, закончил Уилсон свое объяснение. И вот честно, я был впечатлен, впервые о таких нюансах слышу. А относительно удобства, то ты можешь рукояти как-то модифицировать или надо просто самому в руки взять и все станет понятно, возможно и то, и другое. Тут полный простор для фантазии, только сегодня ты уже не постреляешь. У меня весь тир до 10 забит, а дольше сидеть здесь я не собираюсь. Ну тут нет проблем, ответил я краем глаза, заметив входящую Лизу. Это мы с подругой, кивок в ее сторону, у тебя две кабинки на ближайшие 2 часа забронировали. О, еще больше воодушевился он, что ж ты сразу-то не сказал. Сейчас принесу вам все 3 варианта, посмотришь какой у тебя в руке лучше лежит, а я посмотрю как ты стреляешь и начну прикидывать, что лучше будет подкрутить в твоем будущем самом лучшем друге, и бодренько так убежал от стойки. Мда, и вправду номинант на упомянутую премию. Он же ради нас собирается прилавок пустым оставить. Нет, украсть то из-за решетки не украдут, но и продаться оружие без продавца также не сможет. Лиза, которая из всего поняла лишь то, что мы похоже не только из пистолетов постреляем, но и вполне возможно, что прикупим себе какое средство самообороны, лишь пожала плечами и пошла вслед за мной в помещение тира. Сам тир хоть и выглядел старым и пошарпанным, но был еще вполне рабочим. И вот что оказалось для нас с Лизой сюрпризом, так это то, что стрелять оказывается очень весело. Лиза пару раз даже громко смеялась, пока выпускала всю обойму по мишени, да и я чувствовал небывалое воодушевление раз за разом выпуская пули точно в цель. Хотя... ты еще попробуй с моей реакцией и точностью движений мазать. Руки у меня прекрасно подогнаны под возможности мозгов. Пока мы с Лизой наслаждались стрельбой по движущимся мишеням, Уилсон все время стоял рядом и что-то записывал на свой планшет. Вот это увлеченная натура. Даже немного его жаль стало, что ему приходится большую часть времени за ненавистным прилавком стоять, а не в любимых стреляющих железках копаться. Патроны у нас кончились раньше, чем время, но оно и ничего, настрелялись мы вдоволь, так что, когда к нам подошел Уилсон, мы уже были готовы его слушать. Так, тебе, указал он на меня, лучше всего подойдет Nuya с несколькими модификациями на вместимость магазина и убойность. Видел я, как ты его в руки брал, не все перчатки так рукам подходят, как его рукоять подошла тебе, вот это профессионал. Я ведь и вправду наиболее комфортно себе чувствовал, держа в руках именно эту модель пистолета. Тебе же, посмотрел он на Лизу, стрелять еще учиться и учиться. Видно было, что сказать он хочет еще многое, но так как перед ним все-таки девушка, то сдерживается. Но даже сейчас уже заметно, что тебе лучше всего подойдет Liberty. Смартлинк есть? Спрашивает он у нее о наличии импланта, который позволяет пользоваться умным оружием, то есть с самонаводящимися пулями, на что получает кивок. Так как данный имплант входит в перечень обязательных для каждого агента дозора. Чудно. Можно будет его тебе умным сделать и тогда о прицеливании сильно париться больше не придется. Может просто сразу взять умное оружие, чтобы с переделкой не париться? Задала Лиза, в общем здравый вопрос. Не, отмахнулся оружейный фанат. У них всех баланс похерен еще на заводах, из-за чего они не каждую фанеру пробивают. Вот умный дробаш или та же винтовка, это да, это мощь, но никак не пистолеты. Поэтому, я лучше тебе к Liberty умность докручу, чем с тем шлаком работать, на что девушка кивнула и одновременно пожала плечами, как бы говоря, профессионал тут ты, тебе виднее. Окей, теперь уже я взял слово, сколько нам это все будет стоить и когда ждать выполнения заказа. В целом 2 пистолета по моей кастомной сборке обойдутся вам по 50 тысяч каждый. ответил нам этот прохиндей. Это ж надо так цену заломить. У него на витрине самый дорогой пистолет 9 стоит, и без предоплаты в десятку я даже браться за работу не буду. А не слишком ли дорого? Немного раздраженно спросил я. Нормально, спокойно пожал он плечами. Я же вам не из говна и палок оружие делать собираюсь, а из хороших и качественных составляющих. А если вы думаете, что большая часть цены – это наценка, то могу вам прейскурант деталей, которые использовать буду, показать. Там вы сможете четко увидеть, что моя прибыль за работу будет составлять лишь 10% от суммы, а остальное пойдет на покупку и доставку деталей. Смотрю на него и вижу, а еще программа распознавания мимики подтверждает, что не врет. И вправду, практически за даром работать будет. Я-то думал, он минимум процентов 40 накрутил, а этот блаженный за 10 работать будет. Не, ну его нафиг. Надо уже сваливать отсюда, а то вдруг это заразно. Но за козик с предоплатой мы с Лизой таки оставили. Свое оружие в любом случае пригодится. Покинув оружейный магазин, мы сели в лифт, затем в такси и отправились в Лиззис. Пока работали возле него, немного прониклись атмосферой и стали частыми посетителями. Хотя, брейк-дансы секса нам и не сильно зашли. Натуральный все же лучше. А вот посидеть, попить, в моем случае сок, потанцевать — это да, это можно. Вечер прошел более чем прекрасно. Я пил гранатовый сок, а Лиза заказала себе какой-то коктейль. Затем мы потанцевали, затем немного перекусили, потом опять танцевали, затем какой-то мудила перепутал Лизу с проституткой, за что, закономерно, получил от меня по наглой роже. Потом девочки из охраны постарались приложить уже меня дубинкой по тыковке за то, что я им клиентов избиваю, но от нескольких взмахов мне удалось уклониться, а следом вмешалась Лиза и объяснила ситуацию охранницам, мол, я ее честь защищал. На словах про честь девушки чуть ли не заржали, а не, таки заржали и начали сквозь смех блеять что-то вроде «честь» в Найт-Сити. Откуда? Тут такого зверя отродясь не было. В ответ на их искренний смех уже мы с Лизой начали ржать. Вот так, под взаимные подколы, нас и отпустили. А мы решили, что на сегодня нам достаточно. Повеселились и хватит. Завтра, а не, уже сегодня, нам еще на работу идти. Далее обычная дорога домой, теплый душ и любимая кроватка с не менее приятной телогрейкой рядом. Жизнь хороша. Свалка Найт-Сити в 2077 году. Роберт Уилсон. Глава 14. Следующие 3 дня у нас проходили одинаково. Ранний подъем, утренний мацион, рабочий день с 6 до 12, сытный обед и отдых до вечера. Насчет подработки, то решили все же навестить те базы мусорщиков, о которых нам известно. Но, чтобы не идти туда на одном голом энтузиазме, нужно подождать, пока Уилсон не закончит с нашим оружием, что он пообещал сделать в течение недели. А пока, подготовка и небольшая разведка, в ходе которой выяснилось, что за время, прошедшее с того момента, как мы получили данные об этих точках, ничего кардинально там не поменялось. Из всего, что узнали, самыми интересными нам были 3 точки. Склад изъятого на улице хрома, что позже пойдет на продажу, перевалочный пункт работорговцев и место, где сидит один из их бухгалтеров. Разумеется, больше всего интереса вызывал последний. Насчет места дислокации работорговцев, то сначала была мысль просто сдать его местоположение полиции, пусть сами разбираются, но было несколько весомых таких «но». Во-первых, разведка показала, что пункт действительно перевалочный, то есть сейчас там никого нет, а будет только когда подвезут новый товар. А во-вторых, то, что такой крупный объект еще не накрыли. У них там целые контейнеры для перевозки товара вместе со всей техникой, необходимой для транспортировки, присутствует. Тонко так намекает, что, возможно, от правоохранительных органов у них есть крыша. А значит, сдавать их бессмысленно. Либо уйдут до того, как за ними приедут, либо вскоре будут выпущены за недостаточностью улик или по другому надуманному поводу. Это уже не говоря про то, что профита с таких действий мы поиметь не сможем никакого. Поэтому мы пришли к выводу, что лучшим для нас будет дождаться, когда там кто-то появится, и самим зачистить всех виновных, попутно опустошив их счета и вытянув всю полезную информацию. Но начинать будем, лишь получив стволы. Нет, можно, конечно, и на месте с трупов их забрать, а до того чисто через кибердеку всех взламывать, но мы решили перестраховаться. Мало ли какой новичок без хрома выйдет со стволом из-за угла и застанет меня со спущенными штанами. Четвертый день на работе преподнес нам сюрприз. Нет, сначала день начинался вполне себе обыденно. Мы проснулись, приняли душ, поели, подключились к сети, приняли вахту и спокойно несли себе службу. Но за 5 минут до окончания нашей смены нам поступило сообщение, что наш коллега изнутри корпы, внимание, заснул, или, более 2 минут пребывает в неподвижном состоянии, в смысле, что и в сети он также никак не движется, что в состоянии бодрствования просто невозможно. Нет, такое бывает, и потому у нас и есть доступ к данным его биомонитора, чтобы в таких случаях подать через него сигнал на пробуждение союзника, легкий разряд тока, не опасный, но не посреди белого дня, такое чаще в ночную смену может случиться. Поэтому, посылая сигнал на пробуждение, я был готов вступать в бой в любую секунду. Сигнал прошел, но данные биомонитора не поменялись ни на одно значение. Значит, обманка, и скорее всего нейтронера уже нет среди живых. Активирую тревогу и через чрезвычайные протоколы вхожу во внутреннюю сеть корпорации. Почти сразу нахожу злоумышленника и первым делом кидаю в него скрипт-запрос, чтобы узнать, один ли он здесь и к чему успел подключиться. Получаю 9 ответов, 7 из которых люди, один идет извне здания, скорее всего связанный или координатор, и один сервер, к которому напрямую подключен один из 7. Видимо, достать данные пытаются как раз из последнего. Нападаю сразу на всех 7, а параллельно подключаюсь к связи с тем, что снаружи. Достать его получится вряд ли, но хоть местоположение, думаю, вычислить смогу. Из 7, попавших под мою атаку, отбиться смогли 4, троих я, похоже, застал врасплох. Неплохо. Один из оставшихся пробует перетянуть все мое внимание на себя, а 2 других начинают подготавливаться, чтобы нанести мне удар посильнее, а последний, 4-й, пытается сбежать. В обычной ситуации, хорошая тактика, но не тогда, когда я могу с одинаковой эффективностью атаковать всех 4. В результате, у них, еще -1 с замкнутыми мозгами, а меня уже пытаются давить все вместе. И я позволяю им это делать, постепенно как бы отступая, и совершаю действия, характерные тем, у кого заканчивается память кибердеки и защита вот-вот упадет. Но я просто тяну время, пока Лиза, образно говоря, заходит сзади и плавит мозги еще 2. Много раз данную схему на симуляторе отрабатывали. Последнего мы уже аккуратно вырубаем вместе. Отдадим корпе для допроса. Может, узнают, чего интересного. В тот момент, когда последний раннер пал, связь с координатором оборвалась, и последнее, что я смог о нем узнать, помимо места расположения подключения, так это на долю секунды увидеть его имя в строке активного контакта, пока тот не погас. Имя это мне было знакомо. Тибак. Вот уж чего-чего, а того, что именно таким образом впервые встречусь, хотя можно ли это назвать полноценной встречей, с одним из канонных персонажей я точно не ожидал. В любом случае, дальнейшее, уже не моя забота. Мы атаку отбили, отбили. Вторженцам уйти не дали, не дали. Информацию, что успели узнать о злоумышленниках, передали, передали. Документы о неразглашении подписали, подписали. Давили мы противников внутри сети корпы, хоть ничего из тамошних данных просмотреть и не успели. Слишком быстро эти недохакеры обнаружились, значит, свою работу мы выполнили на 100%, а дальше сами. Будут тужить и баг как-то искать или нет, это уже не к нам. Мы свое дело сделали. И поскольку наша смена уже давно закончилась, разъяснение, подача отчетов и подписание документов затянулось еще на 3 часа, то мы вышли из сети, отключили оборудование и заказали пиццу. После нескольких уже моих попыток готовки, мы с Лизой поняли, что придется нам жить на доставке еды или жрать полуфабрикаты, решив таким образом отпраздновать нашу первую серьезную победу. После сытного обеда, мы решили продолжить празднование и снова отправиться в тир. Так как, за такую работу нам полагается внеочередная премия, то можем себе позволить, а пострелять нам действительно нравится. В самом тире, за время, пока нас не было, ничего не изменилось. Даже Уилсон опять пошел с нами, чтобы опять посмотреть на то, как мы стреляем, с целью внести последние правки в разработку ваших стволов. Хотя мне кажется, ему просто скучно и в кайф поглазеть на стрельбу. Подумалось, что как один деятель мог наслаждаться красотой кипящего котла, так и Уилсон наслаждается красотой траектории летящей гильзы. Но это его заморочки. Не буду туда лезть, а то еще, не дай бог, пойму. На следующий день нам таки пришла премия, а коллега из другой смены рассказал, что его друг из СБ вчера, вместе с группой захвата, выезжал за Тибак, но на месте они обнаружили только сгоревший передатчик, через который она и держала связь. Ну и молодец, не просто так до 2077-го дожила. Еще через два дня мне позвонил Уилсон и сказал, что я могу приходить забирать свой заказ. И он был прекрасен. Больше всего напоминает Кольт 1911 из моего старого мира. Прямые линии, хищные обводы, убойная мощность, сравнимая с пустынным орлом оттуда же. Для справки, пустынный орел, он же десерт Ягли, не разрабатывался как оружие против пехоты, его разработкой занимались в рамках проекта индивидуального противодействия авиации противника, и с куда меньшей отдачей. Несмотря на слова Уилсона о том, что он не продает красивые игрушки, черный затвор пистолета был украшен желтым, почти что золотым, орнаментом, а вместе с глушителем оружие создавало впечатление эдакого элегантного убийцы, который даже посреди кровавого побоища умудрится оставить свой костюм чистым и без единой шероховатости. Когда мы с Лизой тестировали наши новые игрушки в тире, то мой Нуэ спокойно прошивал насквозь стальные листы 5 см толщиной с расстояния в сотню метров, максимальная дальность в тире Уилсона, а Лиза отмечала все цели через кибердеку, закрывала глаза и выпускала сразу всю обойму. Из 500 сделанных таким образом выстрелов лишь 20 не попали в десятку. Не знаю, что сделал Уилсон, чтобы достичь таких результатов, но вышло у него отменно. Поэтому, когда пришло время уходить, мы еще раз поблагодарили его за прекрасную работу. Я крепко пожал ему руку, а Лиза чмокнула в щеку, из-за чего оружейный фанат даже немного покраснел, но быстро пришел в себя и на дорожку в очередной раз проинструктировал нас, как ухаживать за нашим оружием, чтобы дольше нам прослужило. На этом и попрощались. Весь следующий день, после обязательной ежедневной рутины, ушел на планирование предстоящей операции. В первую очередь, мы решили идти за бухгалтером. Роль Соло буду играть я, а Лиза будет поддерживать меня как нетронер. Не то, что я бы не смог это делать сам, но если у меня будет возможность быстрее реагировать на неожиданности, то это будет только в плюс. А сам план был следующий. Приезжаем, по возможности я тихо добираюсь до бухгалтера, втыкаю свой ручной штекер в его затылочный порт и вытягиваю из него все, что только возможно. Лиза в это время прикрывает меня через камеры и, образно говоря, стоит на стреме. А если начинается заварушка, плавит мозги всем, кто только попадется ей на камеру, кроме меня, разумеется. Дальше уходим и смотрим, начались ли какие шевеления на складе. Если не начались, идем туда и работаем по той же схеме, только вместо бухгалтера будет начальник склада, или как он там у мусорщиков называется. И лишь после едем домой и подсчитываем улов. К работорговцам ехать пока что нечего, так как там пока все тихо. Вот и все. Просто как два пальца. Обговорив все нюансы и уже собираясь уходить, я вдруг был остановлен словами Лизы. Ситх, да в повседневной жизни я предпочитаю это имя. Слушай, а ты когда-нибудь убивал? В смысле лично? Не через сеть, не издалека, а вот так, почти вплотную или хотя бы с дистанции пистолетного выстрела. Я задумался, а ведь и вправду, никогда такого не было. А говорят, в таких случаях иногда в ступор впасть можно, что посреди вражеской территории будем верхом глупости. Так что намек я понял. Нужно пройти ломку сознания в более контролируемых обстоятельствах. Нет. А ты? Тоже нет. Как думаешь, может нам? Полностью с тобой согласен. Будет очень неудобно, если в решающий момент ты или я не сможем нажать на курок, или впадем в оцепенение при виде разлетевшихся мозгов. Она кивнула. На то мы решили. Взяли одежду, что не жалко, которая по странному стечению обстоятельств оказалась именно той, что мы прикупили у мотеля Sunset, и спрятали оружие в кобуру скрытого ношения. Благо у Уилсона были такие для нас обоих, и единственный недостаток такой кобуры – невозможность засунуть туда пистолет с глушителем. Но данный девайс я и не брал. Какой смысл, если мы пойдем в район Мальстрёма, где и так постоянно выстрелы звучат? Первые помощники в деле прохождения психической ломки от первого осознанного убийства нашлись уже через полчаса неспешной ходьбы по одному из самых опасных районов в Найт-Сити, если не считать Пасифику и Пёсий город. Два члена главенствующей здесь банды тащили в багажник автомобиля какого-то паренька. Просканировав всех троих, а также водителя, который сидел за рулем, я признал данные отбросы общества для наших целей более чем пригодными. Потому, в дело пошел звуковой шок, перезагрузка оптики и медленная перегрузка синапсов на всех троих. Почти то же самое, что я когда-то применил против кураторов нашей группы. Только, если тогда я медленно перегружал им мозги, чтобы они, так сказать, прониклись, то сейчас я делал то же самое, но затем, чтобы лишь вырубить, а не спалить им нафиг черепушки. Паренек же, которого тащили, похоже, был просто случайной жертвой этих маньяков, потому просто вколол ему стимулятор и оставил лежать. Сам проснется через 5-10 минут. Хромовых психов же, предварительно убедившись, что вокруг нет никаких записывающих устройств, мы оттащили в ближайшую подворотню и навели на них оружие. И вот когда пришел момент истины, я понял, что значит эта ломка. Несмотря на все доводы разума и сердца, рука у меня дрожала и никак не хотела нажать на курок. Рядом со мной Лиза пребывала приблизительно в том же состоянии. И когда я заметил это, то мысленно отвесил себе пощечину, сжал булки покрепче и наконец выстрелил. Вслед за моим почти сразу прозвучал и второй выстрел. Кажется, выстрелить первой девушке бы духу не хватило. Но это еще не все. Есть еще одна жертва, которая будет сегодня принесена на алтарь моей психической закалки. Но в этот раз лучше смотреть ей прямо в лицо. Лиза, сейчас он проснется. Убивать его буду я, но, если замешкаюсь, то буду очень благодарен, если ты меня спасешь. Да я знаю, что поступаю подло, ведь если я умру, она вскоре последует за мной. Но в этом случае, это лишь дополнительная мотивация для нее лучше меня прикрывать. В конце концов, закалку нужно пройти не только мне. Вскоре мальстрёмовец начал пробуждаться, а когда он привстал и посмотрел прямо на меня, я быстро направил на него Нуя и без промедления выстрелил. Хоть меня все еще мутит от неприятного зрелища, но второй раз нажать на курок было даже как-то легче. На этом мы решили на сегодня закончить. Теперь была хоть какая-то уверенность, что мы не затупим, когда придется убивать. Так что уже завтра мы выходим на охоту, сразу после работы, разумеется. Вечер. Шум вечернего города, звуки трения шин об асфальт, витающий в воздухе запах сожженной резины, редкие отзвуки выстрелов вдалеке, из открытого окна чужой квартиры доносится незамысловатая мелодия, ставшая в последнее время хитом, и я поднимающийся на 7-й этаж многоэтажки по пожарной лестнице. Очень удивительная вещь эта лестница. Обычно ее игнорируют, а вспоминают только тогда, когда уже допекло, буквально. И вот по этой же инерции мышления, те, кто ставил систему наблюдения нашему любимому будущему трупу, в которой сейчас и сидит Лиза, не поставили на наблюдение за этой лестницей ни единой камеры. И хотя сама лестница прямо к окнам нашей цели не ведет, но выходит в квартиру напротив, откуда уже добраться до обители бухгалтера будет проще простого. Вот с такими мыслями о тщетности бытия, я и поднялся на нужный этаж. Открыть окно, пройти в стелсе между обитателями квартиры, в шутку помахать рукой младенцу, который единственный в комнате заметил, что тут есть посторонний. Открыть и закрыть за собой одну дверь, то же самое сделать со второй, и вот я уже в нужной квартире. Пройти мимо охраны, что в данный момент залипает в брейны. Найти нужную комнату, и вот он, наша сегодняшняя цель. Не теряя времени, через кибердеку перегружаю его сознание информацией, чем ввожу в состояние близкое к коме. ХМ, да, тут я не подумал. Если бы у него была страховка от травмы, то за ним бы уже летели на всех парах. Хотя, с другой стороны, были бы у него такие возможности, что позволяли бы оплачивать страховку травматим, то черта с два он бы работал с мусорщиками. Но на будущее надо будет придумать что-то другое, чтобы безвредно вырубать народ, без привлечения команды боевых медиков. Просто на всякий случай, вдруг пригодится. Пока все эти мысли пробегают на заднем фоне, я уже подключаюсь к порту бухгалтера и задействую два свободных потока сознания для быстрейшего взлома защиты и поиска полезных данных. 15 секунд и защита взломана. Теперь данные и в первую очередь доступ к различным счетам. Так есть 1, 2, 3, 17, 18, 22, 23, все. 7 личных счетов, 16, общака. Жаль, из последних все вытащить не получилось. У бухгалтера был лимит в каждом, вот его я и снял, а личные опустошил полностью. Так, другие данные. Ну, тут, к сожалению, ничего. Либо память регулярно чистил, либо хранит на внешних носителях. Так, теперь все. Один выстрел в голову, нет головы. Мне нравится моя пушка. Быстро прохожу по квартире, взламывая обдолбанных бандитов, но у них вообще мелочь в районе 500 эгди на счету у каждого. Затем, особо не мудрствуя, выпускаю по пуле в голову каждого и ухожу тем же путем, что и пришел. 10 минут, и я сижу в арендованном автомобиле на пассажирском сиденье и пытаюсь уложить в голове, что я только что обнулил 10 человек и единственное последствие – легкий тремор рук. Никакой паники или истерики, хотя чуток и подташнивает. «Ты как?» – интересуется Лиза. «Более-менее. Как там на складе?» «Все тихо. Выдвигаемся или, может, лучше перенесем на завтра?» – спрашивает и с беспокойством смотрит на меня. «Нет, давай сделаем это сегодня, а то завтра они и усилить охрану могут». Не согласился я на отдых, ведь если не смогу выдержать и буду нуждаться в отдыхе после такой мелочи, то что будет дальше? Не всегда все будет идти по плану. Надо быть готовым к разным ситуациям. До склада мы добрались за полтора часа. За это время ночь уже полностью вошла в свои права и территорию вокруг освещал лишь свет фонарей. И это с одной стороны хорошо, больше шансов подобраться незаметно. А вот с другой, Лиза поведала мне, что мой стелс тени отражения не скрывает. ХМ, залет, надо будет учитывать. В любом случае, план проникновения у нас уже был готов. Первым делом, подхожу к непросматриваемой части стены и при помощи усиленных мышц на ногах легко перепрыгиваю через трехметровый забор с колючей проволокой и, как и планировалось, попадаю в место аккурат за контейнером. Осторожно выглядываю из-за него, через кибердеку беру контроль над камерой и передаю его Лизе. Теперь она мои глаза и уши. Через 10 секунд мимо тебя будет проходить охранник, можно будет тихо вырубить. Давай, выхожу прямо за спиной щуплого парня с дробовиком, он выше меня, тоже мне удивил, поэтому подбиваю его под коленки, хватаю за голову и быстро сворачиваю шею, потом не даю упасть и тихо оттаскиваю за контейнер. Да, недавно приобретенная щепка по рукопашке и тихому устранению уже начинает себя оправдывать. Камеры зациклены, можешь освободить ресурсы от необходимости влиять на них, проход свободен, идешь в сторону откуда пришел труп, заходишь в вторую дверь справа, там будет лестница, ведущая почти к кабинету с сейфом, там сидят четверо, постараюсь их вырубить, как только ты будешь рядом, в крайнем случае затормозить, отключить оружие и не дать поднять тревогу, чтобы ты успел их обнулить, я смогу точно, понял, действую, выхожу из-за контейнера, иду в указанную сторону, нигде никого не вижу, вот вторая дверь справа, пробую открыть, закрыто, электронный замок отсутствует, придется аккуратно ломать, благо аналог импланта руки гориллы у меня установлен уже давно, берусь за створки и медленно их раздвигаю, стараясь не допустить лишнего шума, открыв ровно настолько, насколько необходимо, чтобы войти, собственно, вхожу и поднимаюсь по лестнице, останавливаюсь перед дверью, сквозь которую вижу 4 отмеченные Лизой цели. Я перед дверью, готов действовать. Жди, загружаю в них вирусы. Черт, сработала защита. У тебя 15 секунд, обнуляй их быстрее. Начал двигаться я уже на слове черт, так что, когда Лиза договорила, 2 бандита уже лишились голов. Еще 2 выстрела и из живых в помещении остаюсь только я. Готово. Что там снаружи? Пока тихо, ты вовремя их убил. Никто пока ничего не обнаружил. Понял. Вижу точку входа, попробую подключиться, раз не получилось с их личных счетов чем-то поживиться, то может хоть в их сети что полезное найдется. Подключись и просто дай мне доступ, а сам попробуй взломать сейф, там с куда большей вероятностью найдется что полезное. Окей, как скажешь, так и сделал. Сейф взломать оказалось даже слишком просто, а внутри была спортивная сумка с плотно набитыми пачками эгди в ней. Просканировал сумку оптикой и убрал из нее трекер. Все теперь можно спокойно забирать. Лиза, у меня все. Что у тебя? Готово. Ничего полезного в их сети не было. Разве что тебя интересует кибергей-порно. Но насколько мне известно, такое в перечень твоих интересов не входит. О, Астрид. Это хорошо. Значит, потихоньку приходит в себя. Хорошо. Тогда я пошел назад. Стой. Я остановился. Они обнаружили взломанную дверь. 5 поднимаются к тебе по лестнице. Еще 3 обходит, с другой стороны. Понял, так и знал, что в этот раз все так гладко не пройдет. Подошел к лестнице, встал так, чтобы при подъеме меня не было видно и, на всякий случай, врубил стелс на максимум. Ждем, 30 секунд, и я вижу первого. Все еще жду, еще 1,5 минуты, идут медленно, осторожничают, и вижу макушку последнего. Кидаю на первых 4 скрипты нарушения моторики, звуковой шок и сбой имплантов на каждого и в то же время простреливаю голову пятого. Пока не прошло действие скриптов, простреливаю голову еще троим. Последний успевает прийти в себя, но не видя меня водит стволом вокруг, пытаясь понять, кто их тут всех выкашивает. Еще одним выстрелом в голову отправляю его на встречу с друзьями и в темпе спускаюсь вниз по лестнице. Давай быстрее, их раннер уже нас ищет, у тебя не больше минуты, чтобы покинуть их территорию. Киваю по привычке и лишь после понимаю, что меня скорее всего не видит. Понял, уже ухожу. Не проходит и 40 секунд, как я перепрыгиваю забор по обратному маршруту. Еще 10 секунд и сажусь в уже прогретую машину. Ализа давит на газ. Спокойней. Автомобиль, что едет с обычной скоростью, привлекает куда меньше внимания, чем тот, что несется, как будто за ним сам черт гонится, говорю Лизе, а сам, при этом, прикладываю массу усилий, чтобы унять дрожание в голосе. Да, точно, и потихоньку начинает сбрасывать скорость до нормальной. Дальше наш путь пролегал в тишине. Напряжение все никак не хотело отпускать нас. Мы все ожидали, что в любой момент за нами может начаться погоня или что в нас начнут стрелять. Но ничего. Еще полчаса мы петляли по городу, пытаясь понять, есть ли за нами хвост, но так ничего и не обнаружили. Затем мы сдали арендованную машину и отправились домой на метро. Лишь добравшись домой и закрыв за собой дверь, мы дружно выдохнули. Подсчитывать добычу сегодня уже не было никаких сил. Поэтому мы быстро ополоснулись в теплой воде и пошли спать. Сегодня каждый в свою спальню. Надеюсь, завтрашний день нам преподнесет лишь приятные сюрпризы. Глава 15. Солнечный день приятно греет кожу, в руках чувствуется легкая тяжесть из-за сумок с нашими покупками, а рядом, почти пританцовывая, идет радостная Лиза и постоянно о чем-то щебечет, чем приводит меня в самое благодушное состояние. Незамутненное счастье в глазах девушки как будто освещает саму улицу, и даже такой город, как Найт-Сити, кажется, становится чуток лучше. Через улицу от нас сидит старичок и бодренько подтопывает ногой в такт какой-то простенькой танцевальной мелодии, звучащей из небольшого радио рядом, а где-то вдалеке слышатся звуки детской возни и их же смеха. Неожиданно, как гром среди ясного неба, звучит выстрел. Сознание моментально ускоряется и краем глаза замечаю одного из тигриных когтей, что, судя по выражению лица, то ли случайно, то ли чтобы покрасоваться, выстрелил из пистолета, вытянув руку в нашу сторону, даже несмотря куда направлен его ствол. Я же провожаю взглядом летящую пулю довольно большого калибра, которая уже находится в 30 сантиметрах от левого глаза Лизы и уверенно сокращает расстояние. Пробую сдвинуться, чтобы, если не остановить пулю, то хотя бы оттолкнуть девушку, но ничего у меня не получается. Тело за сознанием совсем не успевает, поэтому мне остается лишь наблюдать, как пуля медленно входит в левый глаз, волна от столкновения с твердым телом создает на остальном черепе сначала трещины, а затем полноценно разрывает его, оставляя от головы лишь часть правой щеки с висящим на ней остатком глазного импланта. Вид девушки, которая еще минуту назад радовалась жизни, а сейчас стоит безголовым трупом на асфальте, привел меня в состояние настолько концентрированного бешенства, какой я не испытывал никогда в жизни. Выйдя из ускоренного восприятия, я обеспечил самый болезненный билет в ад всем пяти когтям, что стояли возле прилавка в 10 метрах от меня, еще до того, как тело моей лучшей подруги упало на землю. Но удовлетворения от содеянного я не ощутил, как и не ощутил, что этим она отомщена. Ярость моя не желала утихать, а лишь разгоралась от содеянного еще сильнее. Отбросив уже ненужные покупки, я взломал доступ к ближайшему автомобилю, выкинул из него водителя и поехал к ближайшему известному мне логову тигриных когтей. Добравшись туда, я без капли жалости убил их всех. Глаза покрывала кровавая пелена, мне старались помешать, иногда даже полиция, но я не щадил никого. Они недостойны жить, если покрывают этих подлежащих уничтожению паразитов. Затем я отправился к следующей точке когтей, после нее, к еще следующей, и еще, в какой-то момент, я уже сражаюсь с представителями службы безопасности корпорации Арасака, под которой, как известно, и ходят тигриные когти, находясь при этом на площади корпораций, возле тех самых больших рыб, где в будущем от рук Адама Смишера умрет Дэвид Мартинес. В меня стреляли, но видя направление дула, легко предсказать траекторию. А потому от большинства пуль я просто уворачивался, мои же пули и скрипты цель находили неизменно. Меня атаковали по всем направлениям. Сеть не была исключением, и я видел, что оттуда меня давят коллеги из сетевого дозора. Узнаваемый почерк, но все они ломали зубы об мою защиту и сами оставались со сожженными мозгами. В какой-то момент все прекратилось. Ярость утихла, а кроме сотен трупов, вокруг больше никого и не было. Присмотревшись, вижу, что среди трупов были не только тигриные когти и бойцы Арасаки, но и множество полицейских, медиков травматим, обычных гражданских и даже около 50 представителей Макстака. Неужели это все сделал я? Позади себя слышу характерный звук высадки новой группы бойцов последних, но ни сил, ни желания продолжать у меня уже нет никакого, а любимый Нуэ просто выскальзывает из влажных от крови рук. Почти вплотную целясь мне в голову из электромагнитной пушки передо мною встал бугай из Макстака. Он начал о чем-то задвигать, но я не слушал. Просто подняв на него свой взгляд, моментально обошел его защиту и сжег то, что у него вместо мозгов. Так как были бы мозги нормальными, он бы ко мне не подошел. В тот же момент, слышу 4 выстрела, от которых меня кидает в разные стороны. Потом еще и еще. Импланты и оптика потихоньку отказывают. И последнее, что я вижу, это дуло дробовика, приложенное к моей голове. Затем выстрел и тишина. Быстро распахнув глаза, я с криком подрываюсь с кровати и начинаю судорожно оглядываться. Вокруг меня встречает обычный интерьер моей комнаты, никак не изменившийся с тех пор, как я лег в кровать после двойного налета на мусорщиков. Сон. Это был просто гребанный кошмар, произнес я и рухнул спиной обратно на кровать. Дыхание никак не хотело успокаиваться, хотя, по идее, из-за того, что легкие у меня по сути имплант, то мое психическое состояние никак не должно было бы влиять на их сокращение. Но это, видимо, что-то из категории то ли привычки, то ли самовнушения. Мол, когда глубоко дышишь, начинаешь успокаиваться. И постепенно, мое душевное состояние приходило в равновесие. В конце концов, это был просто сон. А я не чародей на силовой батарейке, рассекающий врагов цветной шашкой в одной далекой-далекой галактике, чтобы считать их пророческими. Полностью успокоившись, у меня возникло другое беспокойство. А откуда такая детализация? Ведь я очень четко помню те детали, которые, по идее, знать не должен. Тот же лед у бойцов Арасаки и Макстака никак не выглядел как нечто мутное из сна, а был очень даже конкретный. Да что там говорить, некоторые решения я уже сейчас планирую добавить в свою защиту. Или тот же метод уклонения от встречной стрельбы и наиболее часто встречаемые слабые места в броне. Одним словом, откуда дровишки? И моя идеальная память на запрос сразу же дала ответ. Протянув руку к нижнему порту под левым ухом, я достал щепку под названием «Боевая симуляция». Адаптированный опыт борьбы с наиболее встречаемыми подразделениями в Найт-Сити. Купил со скидкой в нейтронерском магазине в Кабуке. Затем вставил в порт, дал команду одному из потоков сознания проанализировать и забил. Сама симуляция была чем-то вроде брейн-данса, но с возможностью тренировки борьбы с разными противниками, встречающимися на улице в нашем славном городе. Что-то подобное Джеки дал Ви в начале истории спасения Сандры Дорсет, когда игрок, по сути, проходит под руководством Тибак туториал по выживанию в теле наемника Найт-Сити. Вот только давать такая щепка должна лишь информацию, но никак не навыки, уже почти забитые чуть ли не в мышечную память. Но тут в дело вступает мой чудной мозг. Ведь пока основным сознанием я занимался своими делами, то одно из параллельных вовсю усваивало знания, наличествующие на щепке. Даже более того, мной, а потоки, все же, мои, а значит, все это делал я. И совсем другой момент, что я не часто обращаю на них внимание, так как в повседневной жизни мне нет смысла думать одновременно в нескольких направлениях. Так с катушек съехать недолго, были выделены моменты, которые при простом изучении через щепку сразу незаметны. Тут уместен пример того, как Ви вместе с Джуди анализировали брейн-дансы. Ведь помимо основной картинки, есть еще и те, которые вот так просто не увидишь. И точно так же, помимо тактик, вооружения и стратегий, мне удалось выведать и уже откровенно секретную информацию. Те же архетипы построения льда у бойцов Арасаки и Макстака – это вообще информация, за которую меня могут расстрелять на месте без суда и следствия, если кто об этом узнает. Да, если узнает. Посмотрев на щепку у себя в руке, я легким сжатием рук раздавил ее и начал крошить чуть ли не в пыль. После моего копания в ней, вся информация, скрытая раньше внутри, теперь находится снаружи. и у меня нет никакого желания оставлять на себя такой компромат, уже не говоря о том, что если кто-то поставил бы ее себе после меня, то мог впасть в кому. Не для обычных мозгов моя скорость восприятия. Но вот, если бы кто ее в портативную деку засунул и начал считывать информацию, на секунду представил, сколько голов бы полетело, узнай кто, что такое за сотню евробаксов в зашарпанном магазинчике можно купить. Одним словом, нет, быть виновником таких событий я не желаю, уже не говорю, что вероятность остаться после этих событий в живых крайне близка к нулю. После уничтожения щепки, мысли плавно перетекли на еще один момент, который я в последнее время стараюсь игнорировать. Лиза, не зря мой обучающий кошмар начался именно с ее смерти. Как ни крути, но только мое основное сознание может испытывать эмоции, а мои дополнительные потоки думают так, как и положено думать электронным мозгам, строго логически и рационально. И самым логичным способом устроить мне конфликт, в ходе которого я буду убивать направо и налево, относительно безопасно вбирая в себя уже переваренный опыт со щепки, это выбить меня из колеи, уничтожив самого близкого мне человека. Хех, не зря в прошлом мире была поговорка, что пришла девушка в семью и разум сына увела. Ну или как-то так, не помню, что там было дословно. Вот так и получается, что даже самая рациональная часть меня решила, что лучшим способом ввести меня в состояние близкое к киберпсихозу, будет убить именно Лизу, а не, к примеру, моих родителей. Ведь именно с ней я провожу больше всего времени, мы почти что не расстаемся по сути. Мы вместе работаем, вместе отдыхаем, даже психологическую ломку вместе прошли. Тут уж следует задуматься, насколько я все же дуб дерева, если для того, чтобы осознать, что Лиза уже давно является для меня самым близким человеком, мне потребовалось увидеть ее смерть, пускай и во сне. Схватившись за последнюю мысль и покрутив ее в голове несколько раз, я решил, что перед тем, как снова ложиться, следует сделать еще одну важную вещь. Откинув одеяло и встав с кровати, я пошел в сторону комнаты Лизы. Зайдя в означенную комнату и присев на краешек кровати возле головы, я на несколько секунд остановился и начал любоваться открывшейся мне картиной. Длинные черные волосы, хоть и выбритые на затылке, как и у всех нетронеров, для доступа к затылочному порту, обычно собранные в тугую косу, сейчас свободно лежали на кровати, создавая собой черный ореол вокруг ее лица и, подобно тому, как черная ткань, на которой лежат алмазы, подчеркивает красоту означенных алмазов, так и они подчеркивали красоту плавных линий ее лица. Прямой нос, тонкие скулы, чуток вытянутые глаза, свидетельствующие о наличии восточных корней, а также аккуратные чувственные губы и длинные ресницы, создавали воистину завораживающую картину, портить которую ощущалось почти святотатством. Но пришел я сюда не для того, чтобы просто полюбоваться красотой моего самого близкого человека. Поэтому, осторожно касаясь ее плеча и легонько потряхивая его, начал ее будить. «Лиза, Лиза, солнышко, проснись на секунду, пожалуйста». «Что, Ситх, ты чего, что-то случилось?» Сонно, но постепенно просыпаясь, произнесла она. «Нет, ничего не случилось, все хорошо. Просто мне нужен доступ к твоему порту, ты не против? Это тебе секса посреди ночи захотелось, и ты решил сообщить мне об этом таким не особо тонким намеком? У тебя что, фетиши на сонных кибердевочек появились, и мне скоро придется устанавливать себе серебряные секс-импланты?» Решила она меня застебать. Знает ведь, что не особо я люблю все эти механические приблуды во время близости. «Нет, что ты, лапочка, я о порте под твоим левым ушком, не принял я игру, которая вполне могла бы отвлечь меня от задуманного. Так можно, Ситх, ты меня пугаешь, с тобой точно все нормально, ты же вообще никогда меня всеми этими ласкательными прозвищами не называл. А сейчас, как будто прорвало, даже села она, из-за чего стала возвышаться надо мной на полголовы. Точно-точно, просто я сегодня ночью кое-что понял. Так можно?» Снова повторил свой вопрос. «Ну, можно, конечно, тебе я доверяю», и солнечная улыбка, та же самая, после которой во сне ее и убили. Из-за ассоциации меня слегка передернуло, но я постарался не подать виду и, натянуто улыбнувшись, достал из левой ладони штекер, который и воткнул ей в подставленный порт. Вхожу в ее систему, произвожу поиск по параметрам, еще 30 секунд перебираю варианты. Вот, нашел, выделяю нужный фрагмент, ввожу коды доступа и удаляю все лишние. Ну и все, готово. Выхожу из системы и вытягиваю кабель из порта. И что это только что было? Получаю закономерный вопрос и пару любопытных глаз. Да вот, осознал кое-что и решил сразу действовать, а не откладывать до утра, с улыбкой отвечаю. И что же ты осознал? Всего лишь, что если даже самый близкий человек решит предать меня, то это значит, что я превратился в настолько ужасного мудака, что уж лучше мне не жить. Ситх, неужели ты? А в глазах начинает появляться осознанность напополам с неверием. Да, я удалил вирус, который ранее внедрил в твою систему. Теперь ты никак от меня не зависишь. Мое доверие ты заслужила давно, но лишь сегодня до моей тупой башки наконец дошло, что и твое доверие для меня также уже давно не является пустым звуком. И я не собираюсь ставить на кон наши хорошие отношения, ради иллюзорного шанса иметь контроль над ситуацией. Ведь, хоть ты сам вирус и не трогала, но наверняка нашла хотя бы несколько вариантов от него избавиться или обойти. Я прав, красноречивее отвести взгляд и промолчать не смог бы никто. Да, прав. Я нашла 4 способа. Ну молодец, что сказать. Я навскидку 2 нашел. Вот, в подтверждении для придания веса следующим словам поднимаю я указательный палец вверх, но ни одним не воспользовалась. Даже ничего кроме поверхностного сканирования не проводила. Поэтому я решил, что на твое доверие я буду отвечать своим, и мне не нужна больше для этого никакая страховка. Хм, в ее глазах начали зарождаться игривые огоньки. Мне считать это предложением руки и сердца, а губы растягиваются в эдакую пакостную ухмылочку. Сомневаюсь, что тебе мой кибернетический ливер сильно нужен. С ухмылкой включаюсь я в игру. Но вот кое-что другое, что может тебя заинтересовать, у меня определенно найдется. И что же это? И ресничками наивно так хлоп-хлоп. Тебе понравится, произношу и целую свою красавицу, которая быстро включается в нашу маленькую борьбу и уже вместе со мной падает обратно на кровать. Спать мы, похоже, сегодня уже больше не будем. На работу мы чуть не опоздали, но от завтрака пришлось все же отказаться. Само дежурство возле Data.Inc. прошло довольно рутинно. Только один раз, возле 10 часов, агент, патрулирующий соседний участок сети, запросил подкрепление. Его напарника уже сожгли, а сам он держался чуть ли не на морально-волевых, потому и запросил подмогу. К тому моменту, как зов дошел до нас, его уже прикрывали 4 подоспевших коллег и еще несколько были на подходе. Лиза выразила желание пойти помочь, и я ее отпустил. По протоколу в таких сценариях один из 2 дежурных всегда должен оставаться на посту, поскольку могла иметь место провокация с целью отвлечь нас от объекта защиты. Но обошлось. Лиза вернулась меньше чем через 20 минут и пояснила, что там у одного из вудуистов киберпсихоз случился, вот и пришлось упокаивать его толпой. После окончания смены у нас наконец получилось нормально покушать, и мы стали подсчитывать вчерашнюю добычу. По окончанию всего деяния выяснилось, что мы стали богаче на 300 тысяч евробаксов в электронном виде и на 120 наличными, итого по 210 тысяч каждому. И да, доверие доверием, но деньги мы считаем отдельно, во избежание конфликтов на этой почве, так сказать. Итого, собственных Эдди на прокси мне уже хватит, но оставаться с мелочью на руках нет никакого желания. Как и жить у Лизы на шее в ожидании дня выплаты зарплаты. Нет, можно конечно поступить в лучших традициях жителя США и взять кредит, но что-то мне не хочется. Точно не знаю почему, но само определение кредитные средства вызывает у меня ощущение годливости напополам с паническим страхом. Даже дробовик приставленных к моей голове в том самом сне, не ощущался настолько, просто настолько. Поэтому для меня опция взять кредит находится где-то между спрыгнуть с моста и дать в морду офицеру Макстака. Обойдусь словом.